Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452 и 4 пункта 1453, Ефимию Бочкову на основании статьи 1659 и Екатерину Маслову на основании статьи 1454. Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить. «Суд удалится для постановления решения», – сказал председатель, вставая. Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале. «А ведь мы, батюшка, постыдно наврали», – сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то. «Ведь мы ее в каторгу закатали». «Что вы говорите?» – вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя. «Да как же!» – сказал он. «Мы не поставили в ответе «виновно, но без намерения лишить жизни». Мне сейчас секретарь говорил, прокурор подводит ее под 15 лет каторги». «Да ведь так решили?» – сказал старшина. Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни. «Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить», – оправдывался старшина. «Никто не возражал». «Я в это время выходил из комнаты», – сказал Петр Герасимович. «А вы-то как прозевали?» «Я никак не думал», – сказал Нехлюдов. «Вот и не думали». «Да это можно поправить», – сказал Нехлюдов. «Ну нет, теперь кончено». Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то, и в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней, и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней. Недобитая птица перестала бы трепаться в Якташе и напоминать о себе.